Глава 6. Смотрю на себя в зеркало, довольно улыбаясь. Пускай Макс меня и надул с отгулами, но я все же смогла оторваться за эти выходные. Спа, косметолог, маникюр, парикмахерская. «Дуся, ты красотка!» Довольно киваю своему отражению и говорю уже привычную фразу. «Аутотренинг, мать его! Все видят только красивую картинку уверенной в себе женщины. Суки, стервы! Ой, как меня только не называют!» Но лучше так, чем снова подыхать в темной комнате от того, что ты никому не нужна. Несколько раз медленно моргаю, проверяю себя. Да, я научилась многому за свою жизнь. Она меня не жалела. Но я уже ломалась раз, больше не хочу. Теперь только красивые глазки, под разным соусом эмоции и роковая красотка. Посылаю себе воздушный поцелуй, поправляю строгий пучок, проверяю еще раз, как сидит костюмчик, и, довольная своим видом, выхожу из квартиры. «Дусенька, доброе утро!» Слышу за спиной голос соседки. Бабуле уже за 70, но тому, как она держится, позавидует любая молодая. А ее чувство стиля — это просто огонь. «Доброе, Мария Леонидовна!» Здороваюсь, улыбаясь ей. «Как ваше самочувствие?» «Да вот, иду в аптеку за чем-нибудь», — подмигивает мне она. В контексте Марии Леонидовны слово «аптека» — это всегда магазин за углом. У нас там продают отличное вино, как любит говорить Мария Леонидовна. «Может, вас проводить?» Предлагаю я, поглядывая на часы. «Нет, милая», отмахивается от меня соседка, но так элегантно, что я даже залипаю на ее движение. «Тебе же на работу нужно», спрашивает она, а я киваю, входя в лифт вместе с ней. «Вот и поезжай. Срази их там наповал и докажи, что женщина — это не просто красивое приложение». «Будет сделано», улыбаюсь Марии Леонидовне. Выходим из подъезда, а на лавочке уже сидит пограничный контроль. Ну и как же я пройду мимо них спокойно? Обожаю их дразнить. Когда-то Владуся сказала мне, что я воплощение противоречий. Идеальная снаружи женщина не может быть пацанкой и с яйцами внутри. Но такая уж я есть. «Здравия желаю, сторожевые дамы!» — громко произношу. «На горизонте чисто? Никого подозрительного?» За спиной прыскает Мария Леонидовна, а я уже жду ответ. «Тьфу, шалашовка!» — плюются несколько бабулек. «Учусь у лучших, родимые!» — отвечаю и иду к своей красотке. «Дамы, а я смотрю, вы так и не поймете, что в нашем подъезде только несколько шалашовок, и все они любительницы насиловать мозг соседям!» — раздается за спиной расслабленный голос Марии Леонидовны. И на лавочках начинается крик и визг. «Я когда-нибудь тоже достигну такого дзена, как Мария Леонидовна. Когда-то она мне сказала: если вздумаешь назвать меня бабой Машей, я тебе язык вырву». И я понимаю ее. Да и какая она баба? На панели всплывает входящее сообщение от Макса. «Привет, свет мой. Встреча будет в ресторанном комплексе за городом. Это гостиница и ресторан Горского. Скидываю тебе геолокацию. Езжай сразу туда. Я выехал». «Какой заботливый!» Усмехаюсь я. Нажимаю на геолокацию, и навигатор сразу прокладывает мне маршрут. «Блин, час ехать! Вот же Макс, зараза!» Пока стою на светофоре, подтягиваю узкую юбку повыше, чтобы было удобнее. Не люблю, когда ноги сдавливают при езде. Включаю любимую музыку и, подпевая певицам, еду навстречу. Вот только в груди у меня что-то неспокойно, какое-то предчувствие непонятное. Перебираю в голове, за кого могу волноваться, но со всеми вроде должно быть все в порядке. Радует то, что до ресторанного комплекса добираюсь достаточно быстро, так как умудрилась объехать все пробки. Машину Макса замечаю сразу, и так удачно рядом с ней свободное местечко. Собрав все вещи и прихватив планшет для записи, иду по мощенной дорожке к центральному входу, набираю Макса. «Ты где?» «Внутри», — отвечает он довольным голосом. «Заходи через центральный вход, я сейчас подойду». Закатываю глаза, немного раздражаясь от таланта Макса умело рассказывать о своем местонахождении. Вхожу внутрь и сразу получаю огромную дозу эстетического удовольствия. Холл просто невероятно красив. Все в теплых кремовых, бежевых и коричневых тонах. Мебель гармонирует своими холодными тонами. С губ срывается стон удовольствия. Люблю такие интерьеры. Этот Горский либо талантливый дизайнер, либо умеет подбирать людей для работы. «Ну, здравствуй, Дуся!» Бархатный голос раздается совсем близко, заставляя мое тело покрыться мурашками и запуская дежавю. «Ты что здесь делаешь?» Разворачиваюсь к гору, но не сразу узнаю его в костюме. «Приехал навстречу», — отвечает он, поправляя выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Это я приехала навстречу», — шеплю Нагора. «А тебя здесь быть не должно. Или ты и вправду маньяк? И что за вид?» «Клим Игнатович!» — рядом звучит довольный голос босса. «Вы уже познакомились с нашим главным бухгалтером? Отлично! Евдокия Филипповна, это и есть наш новый клиент, Горский Клим Игнатович», произносит Макс и укладывает руку мне на поясницу, куда сразу устремляется взгляд Гора, точнее Клима. «Боже, кажется, я влипла».